28. Я просыпаюсь задолго до рассвета и наблюдаю, как в комнату постепенно проникает солнечный свет, согревая щеки Девиана. Мы лежим в объятиях друг друга, плотно закутанные в кокон из одеял, чтобы защититься от холода. Давно я не спала так крепко, как этой ночью. И даже после пробуждения, из-за случившегося между нами, меня все еще окутывает тонкое покрывало блаженства. Можно было бы вновь погрузиться в глубокий сон без сновидений. Но я не решаюсь заснуть и просто любуюсь Девианом, чтобы запечатлеть в памяти его образ. Сегодня наше первое и единственное утро вместе. Вряд ли мне еще когда-нибудь суждено проснуться в мужских объятиях. Даже если Девиан прав, и любовь не тот злосчастный яд, которым пичкала меня Джойс, не думаю, что мне суждено ее обрести. Отчасти потому, что я все еще боюсь влюбиться. Но теперь есть и другая причина. Никогда мне больше не встретить мужчину, который будет понимать меня так же, как Девиан. Видеть такой, какая я есть. Желать, несмотря на все мои шрамы. И одним своим существованием, как бы нелогично и невероятно это ни казалось, вызывать улыбку на моих губах. Он шевелится, и сотканные над нами мирные чары развеиваются. Скоро придется вставать, одеваться, завтракать и планировать ритуалы. Я отдам магию, которую ношу в себе, и останусь в этом мире лишь воспоминанием в памяти короля Фейри. Приоткрыв глаза, Девиан сонно моргает, затем поворачивает голову ко мне. «Доброе утро», — бормочет он, трется своим носом о мой и быстро целует меня в губы. «Доброе утро», — с улыбкой отвечаю я. «Как спалось?» «Великолепно. А тебе?» «Как никогда в жизни». Девиан потягивается, напрягая мышцы, и от этого ощущения внутри вновь начинает зарождаться желание, хотя я все еще слишком утомлена, чтобы снова ему поддаться. «Похоже, в старых сказках Фейри больше правды, чем я думал». «Серьезно?» «Если бы я знал, что, похитив человеческую женщину и приведя ее в свой мир, познаю такое счастье и буду спать как младенец, я бы сделал это намного раньше». Мой смех эхом отражается от балок над головой. «Любая другая женщина была бы уже мертва». Он поджимает губы. «Тогда, наверное, я почти благодарен тебе за то, что ты украла мою магию. А теперь мне нужно ее вернуть». Я начинаю высвобождаться из его объятий, но когда пытаюсь сесть, Девиан вновь обнимает меня и притягивает к себе. Я прижимаюсь спиной к его груди. Подумать только, как идеально мы подходим друг к другу во всех отношениях. «Еще немного», — шепчет он. «Я хочу сохранить в памяти это утро». «Я не в силах тебе отказать», — бормочу я. Подобная мысль до сих пор меня пугает. Но, наверное, не стоит слишком уж свыкаться с любовью, ведь скоро мы окажемся в разных мирах. А это уж точно поможет защититься от чрезмерного увлечения. «Хорошо, потому что именно здесь я и хочу тебя видеть». «Что это?» — вдруг спрашивает Девиан. «Вчера в темноте я и не заметил», — шепчет он и прижимает палец к моей спине. Вздрогнув, я судорожно вздыхаю. «Катрия!» «Это случилось очень давно». Должно быть, он улавливает в моем голосе боль. «Не рассказывай, если не хочешь». Но нет, рядом с ним я уже окончательно и безнадежно потеряла себя. «Хочу». Вздыхаю я. Это случилось много лет назад. Еще до того, как родилась моя младшая сестра Лаура. В тот день Хелена нещадно доставала меня, и я укрылась от нее на крыше. Вроде бы мне уже исполнилось 6, и Джойс с Хеленой только появились в моей жизни. Но Хелена преследовала меня даже там. Она постоянно давила на меня, даже не думая отступать. Внезапно мы оказались на самом краю крыши и полетели вниз. Помню, как она падала впереди меня. Потом мне как-то удалось ее догнать. Я обняла ее, и мы тяжело рухнули на дорожку, которая тянется вокруг поместья. Я упала спиной на камни, она приземлилась на меня. В нос ударяет запах горящей плоти, заставляя меня поежиться. Я очень смутно помню, что происходило дальше. Наверное, из-за состояния шока я сильно повредила спину, и рану пришлось прижечь. Для этого Джойс воспользовалась железным совком, которым выгребают золу из камина. В тот день, единственный раз за все время, на ее лице читалось беспокойство. Скорее, она даже выглядела испуганной и вновь повторяла шепотом: «Чудовище! Ужасное создание!» А отец лишь беспомощно за всем наблюдал. «Радуйся, что у тебя есть я», — заявила она, «и что я могу с этим справиться». Спина вскоре зажила, а мне больше никогда не разрешали подниматься на крышу или еще на какую-то высоту. После того случая Джойс возненавидела меня еще сильнее, наверное, потому что я едва не убила Хелену. Вскоре после происшествия она начала все чаще и все дальше отправлять отца в плавание, а чудовище в моем лице переселили в комнату для прислуги. «Ты была не виновата», — вздыхает Девиан, проводя пальцами по шрамам. «Хотел бы я обладать такой магией, чтобы забрать всю боль, которую тебе пришлось пережить, чтобы ты больше никогда от нее не страдала». «Ну, если бы родные любили меня как должно, то не продали бы тебе с такой легкостью». Я переплетаю наши пальцы. «Это не оправдывает их ни в малейшей степени». «Знаю, но зато с тобой мне повезло. И от этого становится легче». «Счастлив помочь», — шепчет он и придвигается ближе. «Мы еще какое-то время лежим рядом, оттягивая неизбежное. Но рассвет столь же неумолим, как и наш долг перед народом Фейри. В конце концов, Девиан выпускает меня из объятий. «Надеюсь, Шей и Джайлз сегодня появятся», — замечает он, натягивая штаны. «Я тоже. Пусть мне и хочется увидеть их целыми и невредимыми, я рада, что они не появились прошлой ночью». Усмехаюсь я. «И я рад. Только им не говори», — ухмыляется Девиан с озорным блеском в глазах. «Теперь я знаю, что означает это выражение. Он явно жаждет меня поцеловать, а мне остается лишь согласно податься ему навстречу». «Итак, что нам нужно для ритуала?» Интересуюсь я, полностью закончив одеваться. «Вот, смотри, что мне дала Вена». Девиан достает несколько страниц, вырванных из какой-то книги, и раскладывает их на столе, где только что лежало одеяло. Потом кладет рядом стеклянный кулон, в который я несколько дней назад пыталась перелить магию. «Идея все та же. Ты отрекаешься от престола и наполняешь королевской магией кулон. Потом даруешь ее мне. Озеро выступит катализатором, который поможет высвободить силы. Мы совершим над тобой обряд помазания, как и подобает наследнице престола. И тогда, надеюсь, магия проснется, и ты сможешь лучше ее контролировать». Я внимательно просматриваю страницы и начинаю находить в них некий смысл. Улавливаю ритм и закономерность. Возможно, из вчерашнего короткого урока магии я все же что-то усвоила. «Я могу кое-что предложить?» «Конечно». Дэвиан смотрит с любопытством, без сомнения гадая, что могло прийти мне в голову. «Вот. По-моему, эту реплику следует произносить мне, а не тебе». Я указываю на описание ритуала, сделанное для нас Веной. «Почему?» «Не знаю». Я пытаюсь подобрать слова. «Мне кажется, так будет уместней. И ритуал сработает. Я это просто чувствую, но как объяснить?» «Не стоит», — прерывает он. «Ты уже не раз доказала, что твоему чутью можно верить. Может, внутри тебя говорит магия? Или же это какая-то врожденная способность? Но я доверяю тебе». «Хорошо. Потому что есть и другие изменения». Хитро улыбаюсь я. «Рассказывай», — хмыкает Дэвиан. На протяжении всего завтрака мы обсуждаем ритуал и вносим в него коррективы. Поначалу мне немного неловко. Несмотря на слова Дэвиана, я все равно боюсь злоупотреблять своими советами. Как-никак он король фейри. Кто я такая, чтобы задавать вопросы? Впрочем, Дэвиан как-то упоминал, что некоторые фейри, как, например, Вена, настолько созвучны своей магии, что способны видеть ритуалы. Так может, эта магия внутри меня указывает верный путь? Хотелось бы верить. Когда мы, наконец, выходим из замка, солнце уже высоко. Туман по-прежнему окутывает озеро и крепость живой стеной, создавая впечатление, будто мы находимся внутри плывущего высоко в небе облака. «Готово?» — спрашивает Дэвиан. «А что мне еще остается?» Стиснув кулон так, что побелели костяшки пальцев, я раздеваюсь до нижнего белья и почти сразу начинаю дрожать, несмотря на согревающие плечи лучи солнца. Предвидя это, я перед уходом из замка растопила камин. Как бы ни развивались события, едва все закончится, я сразу же вернусь в тепло. «Ну тогда вперед!» Я делаю глубокий вдох и вхожу в воду. Холодную, словно лед, и заставляющую меня судорожно выдохнуть. Зубы начинают выбивать дробь, но я заставляю себя двигаться вперед по гладкой гальке, что устилает дно озера. Поверхность покрывается рябью, мерцающей, будто волшебная пыль, которую я видела в первую ночь в Срединном мире. Вокруг меня клубится магия. Она словно зовет. Я вновь слышу отзвуки той песни, что вела меня сквозь туман. Такое чувство, будто ее источник находится глубоко в центре озера. Едва вода покрывает бедра, я застываю и, дрожа, обхватываю себя руками в стремлении сохранить оставшиеся крохи тепла. Позади меня в озеро входит Дэвиан, и это придает мне сил двигаться вперед. Когда вода плещется уже возле грудной клетки, я резко втягиваю воздух. Дэвиан останавливается позади меня. Похоже, замерз он не меньше. «Ты готова?» «Да». «Очень хорошо». Встретившись со мной глазами, он переходит на более серьезный тон, и сам воздух вокруг него меняется. Дэвиан вновь вглядывается в живущую во мне магию, которую нужно извлечь здесь и сейчас. «Наследница Авинеса. Законная правительница земель Фейри. Хранительница власти древних королей. Ты вошла в эти воды женщиной, но выйдешь отсюда королевой». Он поднимает руку и рисует линии на моей шее, плечах, ключицах и груди. Я, как верный подданный, помазываю тебя этой священной водой. Я принимаю твое благословение. Кончиком пальца я тоже рисую на нем светящиеся очертания фигур, завитки и точки, которые не имеют никакого связного значения, но все же словно говорят: «Я вижу тебя, я едина с тобой». Я — сосуд магии Авинесов. И, сделав глубокий вдох, я резко погружаюсь под воду. Как только меня с головой окутывает водная толща, вокруг становится тепло. Я открываю глаза и вижу десятки ждущих здесь, на дне, серебристых фигур. На всех стеклянные короны, такие же, как на рисунках витражей в замке. От потрясения я вдыхаю воду, но тут же выныриваю на поверхность и откашливаюсь. А после плыву к берегу. Дэвиан обнимает меня за плечи. Вот это явно не входило в наш план. Что случилось? Я видела... Видела... под водой людей. Заикаясь, бормочу я. Зубы стучат уже вовсе не от холода. Тепло, что охватило меня после погружения, до сих пор окутывает тело, как и мерцающая вода, которая окрашивает кожу в бледно-серый цвет с проблесками радужных пятен. «Что это?» «То, зачем мы явились сюда», — успокаивает Дэвиан. «Не бойся, не сомневайся. Прими помазание, как подобает королеве». Я вспоминаю о том, что пару недель назад сказала мне Шей. «Выше голову! В тебе скрыта сила королей!» Все это время я притворялась, чтобы оправдать ожидания живущей во мне магии. Что ж, можно продлить игру. Отвернувшись, я отхожу от Дэвиана. Но, несмотря на все усилия, все еще с опаской посматриваю на воду. Отсюда призрачные фигуры не видны. Но если открыть глаза в воде, я замечу их снова. Зажмурившись, я сосредотачиваюсь на музыке. И постепенно она слышна все громче. Этот звук придает мне сил и напоминает о маме. Я представляю, как она с любовью смотрит на меня из-за пределья и гордится своей дочерью, которая сумела многого достичь. Я обеими руками прижимаю кулон к груди и позволяю сознанию отделиться от тела. Следуя указаниям Дэвиана и звучащей мелодии, я стараюсь отыскать в себе магию. Когда мне удастся ухватиться за нее так же крепко, как за стеклянный кулон, я передам ее мужчине, которому уже отдала всю себя без остатка. «Я готова принести клятву». Почему-то голос больше не похож на мой собственный. Он звучит более напевно и увереннее, чем когда-либо. «Клянешься ли ты защищать и направлять свой народ? Оберегать их с помощью древней магии, дарованной тебе судьбой и родом? Править, вооружившись честностью и справедливостью? Укреплять наши границы и бороться за наше дело?» Повторяет Дэвиан слова со страниц, которые дала нам Вена. И заканчивает, добавляя уже предложенное мной: «Принимаешь ли эти клятвы со всей серьезностью и почтением?» «Да». «Отвергнешь ли ты все искушения, которые могут сбить тебя с истинного пути?» «Да». «И станешь ли ты использовать всю силу до последней капли, чтобы развивать, поддерживать и почитать путь нашего народа во веки веков?» «Все это и даже больше. Клянусь». Я распахиваю глаза и встречаюсь взглядом с Дэвианом. Он чуть приоткрывает губы, явно тоже что-то чувствуя. Интересно, слышит ли он музыку, которая сейчас звучит уже на пике громкости. Она льется мне в уши, словно вода, и наполняет душу, как магия королей Фейри. Я приношу эти клятвы искренне и по собственной воле. Тогда испусти свой последний вздох, как женщина, и воскресни уже королевой. Дэвиан подается вперед и кладет руки на мои плечи. Я делаю глубокий вдох, и он толкает меня назад. На этот раз я готова к тому, что меня ждет. Под поверхностью раздаются довольные возгласы. Вокруг слышится радостная симфония, которая словно бы звучит в зале, в три раза более внушительном, чем весь замок, в котором мы провели прошлую ночь. Короли и королевы древности аплодируют, укрепляя мой дух и магию, которая теперь словно сочится из каждой поры. Дэвиан выдергивает меня из воды, и я жадно глотаю свежий воздух. Я моргаю, уставясь в небо, и наслаждаюсь ощущением безмерной силы. Если бы я захотела и нашла в себе смелость, то смогла бы изменить этот мир. А потом я опускаю глаза и вижу Дэвиана. И впервые, единственный раз, использую свою магию. Я вливаю ее в кулон, который все еще сжимаю в руках, и выпрямляюсь. А Дэвиан опускается на колени. Следующую часть ритуала мы составляли вместе, двигаясь под звуки музыки, той магии, которая живет внутри меня. Я обхожу вокруг Дэвиана, чертя на нем зеркальные отражения тех фигур, которые ранее он рисовал водой на моем теле. Завершив круг, я останавливаюсь перед ним и протягиваю кулон. Глядя на меня с трепетом и предвкушением, Дэвиан медленно поднимает руку. Все, чего он желал всю жизнь, теперь находится в пределах досягаемости. Магия начинает меня покидать. С каждой секундой тело все больше тяжелеет. И я задаюсь вопросом, хватит ли у меня сил произнести необходимые слова. Но мы уже так близки к цели. Вылетевшая из ниоткуда сотканная из тени стрела выбивает кулон из моей ладони, и вся накопленная ритуалом мощь с едва слышимым щелчком разрушается.